Глава 23. Елисей. Бухгалтер Людмила Петровна что-то говорит про налоговые вычеты. Но я вижу не цифры в отчете, а карие глаза Русланы, полные наслаждения, когда мой язык нашел ее самую сладкую точку. Член предательски дергается, наливаясь кровью. Приходится незаметно поправить его в брюках. «Елисей Матвеевич, вы вообще меня слушаете?» Укоризненно цокает языком Людмила Петровна. «Это серьезные риски». «Конечно, слушаю». Вру, заставляя себя сфокусироваться. Ушки на макушке. В этот момент дверь моего кабинета с грохотом распахивается. На пороге стоит бывшая жена. И выглядит она так, будто собирается не на деловую встречу, а на съемки клипа про стервозных стюардессовой компании «Адские перевозки». На ней ультратонкое платье кислотно-розового цвета, туфли на шпильке высотой с Эверест и меховая накидка, хотя на улице май. От нее разит дорогим, но удушающим парфюмом. «Елисей?» «Дорогой, нам нужно поговорить», — заявляет, не глядя на бухгалтершу. «Марина, я занят. Это срочно». Людмила Петровна смотрит то на меня, то на мою бывшую. Марина жестом показывает ей уйти. «Вы свободны». «Сидите, Людмила Петровна, мы не закончили. Это мой офис, и тут все решаю я. Марина, говори, что хотела, и уходи». Бывшая плюхается в кресло для посетителей, раздражающе медленно закидывая ногу на ногу. «У нас серьезный разговор, Елисей, о наших активах. Я не хочу с тобой ни о чем говорить». Цежу сквозь зубы. «Я терплю тебя здесь только потому, что ты оттяпала себе при разводе кусок моего бизнеса и к моему разочарованию не подавилась». Она прищуривается. «Сам виноват. Надо было любить меня, ничего бы не случилось». Во рту появляется привкус горечи. До сих пор не понимаю, как я мог на ней жениться. «Любить?» Усмехаюсь я. Как я должен был любить женщину, которую застал в нашей постели с моим личным тренером? Я, знаешь ли, не прощаю такого. «Ты сам меня спровоцировал», — визжит. «Вечно пропадал на работе. Я чувствовала себя одинокой». Во мне закипает ярость, но я быстро беру себя в руки. Эта женщина просто не стоит моих нервов. «Знаешь что, Марина? Хватит. Убирайся из моего кабинета. Следующую встречу назначай через моего секретаря. И да, я передам своему юристу пересмотреть условия нашего соглашения. Твои бесконечные истерики мешают бизнесу». Ее лицо искажается от злости. Бывшая вскакивает. «Ты пожалеешь». «Не думаю». Спокойно отвечаю и указываю на дверь. «Пошла отсюда». Она встает, хлопнув дверью так, что содрогаются стены. Людмила Петровна хлопает в ладоши. «Браво, Елисей Матвеевич. Давно мечтала это увидеть». «Рад, что доставил удовольствие, Людмила Петровна. Давайте продолжим после обеда. Я чувствую себя выжатым и злым. Мне срочно нужна Руслана. Хотя бы краем глаза увидеть ее. Вдохнуть сладкий запах, прикоснуться к нежной коже. Пусть она на работе, я буду мешать. Но не могу без своей дозы сладкого доктора. Лечу к ее медцентру. Паркуюсь у входа и бегу внутрь. Застаю Настю за поеданием йогурта. «Насть, солнышко, начальница свободна?» Ассистентка краснеет и смотрит на меня, как кролик на удава. «Руслана Михайловна сказала никого не пускать». Во мне что-то ёкает. Это не к добру. «Настенька, родная». Включаю все свое обаяние. «Я на минуточку. Просто проверю, как она. Я ей не помешаю, честная пионерская». Настя колеблется, ее доброе сердце борется с приказом начальницы. «К ней сегодня мужчина приходил. А после его ухода Руслана Михайловна сама не своя. Сидит в окно, смотрит. И плачет, по-моему». Сердце сжимается. «Мужчина? Кто? Бывший ублюдок?» «Спасибо, Настя, ты золото». Бегу по коридору и врываюсь в кабинет без стука. Руслана стоит у окна спиной ко мне. Резко оборачивается. Ее лицо бледное, заплаканное, в глазах буря из боли и гнева. «Елисей, что ты здесь делаешь?» «Я просто хотел проведать тебя, солнышко». Произношу широким шагом, подхожу и пытаюсь обнять любимую женщину. Но Руслана отшатывается. «Не трогай меня». «Руся, что случилось?» Я в полном шоке. «Как ты смеешь приходить сюда после всего?» Ее голос дрожит от ярости. «После чего?» «Не понимаю. Что происходит?» «Это...» Она резко указывает на монитор своего компьютера. На экране фотография. Мы втроем. Я, Булат и она. Заходим в отель. Я обнимаю Руслану за талию, а Булат идет сзади. Фото очень качественное. И очень компрометирующее. Внутри все скручивается в тугой узел, а потом взрывается бешеной яростью. «Откуда это?» — хриплю. Руслана молчит, лишь смотрит на меня с вызовом, скрестив руки на груди. Но я вижу, как она дрожит. «Руся, я спрашиваю, откуда фото?» Настаиваю, стараясь говорить мягко, хотя сам готов разнести все к чертям. «От Рената!» — рычит. «Твоего доброго друга и моего наставника. Он пришел, поздравил с удачным экспериментом. Оказалось, что вы с Булатом его подопытные кролики. А я — часть вашей терапии и его будущая любовница». Она пересказывает их разговор, и с каждым ее словом моя ярость растет в геометрической прогрессии. Этот подлый, расчетливый ублюдок Гаджиев. Он все подстроил. Сам положил глаз на Руслану, использовал нас, чтобы ее раскрыть, а теперь хочет забрать себе. Беру себя в руки. Сейчас главное — чувство сладкого доктора. «Руся, пожалуйста, сядь. Дай мне все объяснить. Выслушай меня». Она смотрит с недоверием и сомнением, но позволяет подвести ее к кожаному дивану, где все и началось. Садится. Спина ровная, взгляд холодный. Я сажусь на колени перед сладким доктором, беру ее в руки в свои. «Да, Гаджиев дал нам твою визитку. Он сказал, что ты можешь нам помочь. Но он солгал, Руся. Мы пришли к тебе не за легкой добычей, а за последним шансом. И нашли не просто лекарство. Мы нашли любовь». В ее глазах борются боль и надежда. «Но фото. Зачем вам фото?» «Мы ничего ему не отправляли, Руслана. Ни я, ни Булат. Я клянусь тебе. Это он сам все подстроил. Ублюдок следил за нами». В этот момент звонит мой телефон. Хочу его проигнорировать, но Руслана кивает. «Бери». «Да», — рычу в трубку. «Алло, вы значитесь как контакт для связи с Булатом Анкезовым на случай экстренных ситуаций?» Голос на том конце ровный, официальный. У меня в груди все замирает. «И?» Выдавливаю, чувствую, как холодеют кончики пальцев. «Случилась авария. Его машина выскочила на встречную полосу. Он в реанимации, состояние критическое.